Лондонская система Крест и расчетные операции с иностранными компаниями, проводящими IPO на лондонской фондовой бирже. Крест предоставляет услуги по международным расчетам на основании английского законодательства. Стопроцентная дочерняя организация Крест хранит иностранные ценные бумаги на своем счету в иностранном центральном депозитарии, в трасте для своих членов, в форме дематериализованной депозитарной расписки. Данная юридическая структура облегчает процесс расчетов, не влияя ни на оценку стоимости ценных бумаг, ни на способ торговли ими. Если IPO проводится одновременно в Лондоне и на местном рынке, то компании потребуются услуги корпоративных брокеров обеих стран. Сначала необходимо осуществить все необходимые процедуры для первоначального размещения акций в национальном центральном депозитарии. Поставка ценных бумаг на счет Крест в местном ЦД должна быть сделана с другого счета в этом же ЦД, согласно оговоренной в соглашении процедуре. Физическая поставка сертификатов не допускается. Невозможно использовать стандартные услуги по международным расчетам Крест, если ценная бумага не хранится в ЦД, с которым у Крест имеются прямые или непрямые связи. В этом случае эмитент может выпустить собственный DI с помощью английского регистратора, который хранит первоначальные ценные бумаги от имени членов депозитария, а также ведет английскую часть реестра акций или весь реестр. Все компании, которые планируют выпустить DI, должны внести определенные поправки в свой устав, позволяющие членам Крест использовать стандартные процедуры для депонирования ценных бумаг в системе Крест.